Глава 7. Вот только я не учитываю того, что королевский ревизор не будет сидеть сложа руки, а нанесет удар первым. 3 дня я всячески избегаю дракона и не являюсь на совместные ужины, и, видимо, ему это надоедает. Сегодня, когда я ужинаю на кухне одна, так как Кайда уехала в город к внукам, внутрь заглядывает секретарь ректора, долговязый молодой мужчина по имени Девон. «Матильда, лорд Ашхар разыскивает вас». Час от часу не легче. Ревизор уже и ректорским секретарем распоряжается. Плохой знак. Видимо, Девон сам не в восторге, что его сделали посыльным. Поэтому, кивнув мне, он быстро уходит. А вместе с ним пропадает и мой аппетит. Все, о чем я могу сейчас думать, это о том, что меня там ждет. Поздний час, когда работники уже отдыхают, спокойствие отнюдь не добавляет. Значит, скорее всего, разговор пойдет не о работе. Но выбора у меня нет. Придется идти. Стоит мне подойти к двери кабинета и постучать, как изнутри раздается властное. «Войдите». Я вхожу внутрь на негнущихся ногах. Еще свежи воспоминания о том, чем закончился мой приход сюда в прошлый раз. Нервы натянуты до предела, и я не жду ничего хорошего, готовая в любой момент сбежать. Королевский ревизор расположился за рабочим столом. Сидит и что-то пишет. Вижу, как быстро скользит перо по белоснежной бумаге, как мерцает Джейсар на указательном пальце правой руки, и невольно вздрагиваю. Пусть я и не поддаюсь их магии, но это не означает, что ее воздействие на меня происходит без боли. Я больше не хочу ее чувствовать. Дракон выглядит сегодня немного иначе. Он снял камзол, и сейчас тот висит на спинке кресла. Черная рубашка обтягивает его идеальное тренированное тело и руки, перевитые канатами мышц. Серебристые волосы забраны в небрежный низкий хвост. Отдельные пряди выбились у висков, обрамляя красивое надменное лицо. Грегор Ашхар резко скидывает взгляд, заставая меня за подглядыванием, пригвождая им к двери, возле которой я до сих пор стою, не в силах заставить себя войти внутрь. Он медленно откладывает перо в сторону, даже несмотря на него. Теперь у него есть забава поинтереснее. Вальярно откидывается на спинку кресла и кладет руки на подлокотники. Вроде бы абсолютно расслаблено, а дальше просто смотрит, ничего не говоря. Вероятно, я для него что-то вроде зверюшки, за которой интересно наблюдать. Но я не обманываюсь, зная, что все его спокойствие напускное, поэтому настороженно смотрю на него в ответ, гадая, что он задумал на этот раз. В голове произносится масса вариантов, один другого ужаснее, но ни один из них не похож на тот, что на самом деле придумал для меня дракон. «Госпожа Матильда Лоран, какая встреча!» Его губы изгибаются в дьявольской улыбке, и я напрягаюсь, как сжатая пружина, готовая услышать дальше что-то ужасное, и снова не угадываю. «Вы знаете, что означает ваше имя?» «К чему эти вопросы? Вежливый тон?» «Нет», — спокойно отвечаю я, хотя и мое спокойствие напускное. «В этом мы с ним похожи. Мы оба продолжаем играть». «Опасная красота!» Я замечаю, что пальцы дракона на подлокотниках кресла с силой сжимаются. «Роковая, опасная красота!» Я молчу, не зная, как реагировать на это. В моем мире такой ассоциации с именем ни у кого не возникало. Но, кажется, я и здесь умудрилась выделиться, причем абсолютно случайно. «Почему ты не приходишь на ужины?» Дракон резко меняет тему и тон. В последнем явно слышится недовольство и угроза. «Я ужинаю на кухне. Это разрешено». «Ха-ха! Ошибаешься, Тиль». Грегор усмехается. «Правила изменились. Теперь все сотрудники завтракают, обедают и ужинают вместе, чтобы я знал, что они находятся на рабочих местах, а не прохлаждают свои ленивые задницы в городе». «Ясно. Выдавливаю из себя, я не знаю, что тут еще можно сказать». «Я поняла». Добавляю, понимая, что именно этого он и ждет – покорности и смирения. И я готова проиграть эту битву, чтобы выиграть войну. «Думаю, ты поняла не совсем». Вкрадчивый голос дракона режет мои нервы тупым ножом. «Вот здесь, здесь и здесь». Он поднимает со стола какой-то лист, демонстрируя тот мне. «Зафиксированы все нарушения устава Академии с твоей стороны за последние дни». «Что?» Я смотрю на него не в силах поверить в услышанное. Неявка на общую трапезу. Это нарушение устава? Он шутит? Судя по мрачному взгляду, направленному на меня, нет. Я не была ознакомлена с новым уставом, возражаю я, пытаясь оставаться вежливой и невозмутимой, хотя внутри все колотит и трясет. «Не моя проблема», — цедит дракон ледяным тоном, и в этот момент я отчетливо понимаю, что он окончательно перестал играть честно. Дальше будет лишь грязная игра. «Все сотрудники Академии были ознакомлены с приказом на ужине еще 3 дня назад. Под роспись. Разве твой кудрявый приятель тебе не сказал?» Он говорит это откровенно издевательским тоном, явно наслаждаясь ситуацией. Фабио промолчал. Я пытаюсь осознать этот факт. Да, мы с ним отдалились друг от друга за несколько дней, общаясь лишь по рабочим вопросам. Больше не было выходов в город, улыбок, шуток и пустой болтовни. Но он мог бы... Я сглатываю колючий ком в горле, но молчу. Думаю сейчас о том, а случайен ли отъезд Кайды в город на несколько дней, якобы к заболевшему внуку, или его тоже организовал этот дракон. Уверена, будь она в замке, предупредила бы меня. «Ну так что, Тиль, тебе есть что еще сказать в свое оправдание?» Продолжает издеваться дракон. «Сказать я могу много чего, но знаю, что сделаю только хуже себе, поэтому лишь качаю головой и жду, что последует дальше». Кажется, Грегор разочарован моей сдержанной реакцией. Возможно, просто привык, что человечки рыдают у его ног, моля о прощении. Или становятся на колени, чтобы заслужить его. Вроде бы он такой способ предпочитает. Его черные глаза прячутся под полуопущенными длинными ресницами. Тени от свечей подчеркивают резкие хищные черты лица и острые скулы. Серебристые волосы красиво мерцают, делая его притягательным, слишком красивым. Но эта красота холодная и безжалостная. Из тьмы его глаз возврата нет. «Что ж», — нарочито лениво тянет дракон. «В таком случае, боюсь, у меня для тебя плохие новости». Я скидываю на него взгляд. Сердце глухо ударяется о ребра последний раз, а потом камнем падает вниз. Прелюдия закончилась. Сейчас я услышу то, для чего он на самом деле меня сюда позвал. А еще я отчетливо понимаю в этот самый момент, что это не я бегала от него 3 дня. Он сам позволил мне иллюзию спокойствия и свободы, чтобы потом вывернуть пользой для себя. Все просчитал, подготовился и поймал жертву в ловушку. Дракон поднимается с кресла, обходит стол и начинает приближаться ко мне. Медленно, никуда не спеша, словно смакую каждую секунду моего смятения и страха. Что он задумал? Останавливается в 2 шагах от меня, гипнотизирует, давит, крушит мое спокойствие, ждет, когда я сломаюсь, что-то сделаю или скажу. Я молчу, превратившись в статую, по-прежнему не дышу. Живы только мои глаза, напряженно смотрящие на дракона. Ну же, скажи, не тяни, что на этот раз ты мне приготовил? Черные глаза сужаются в опасном прищуре, как будто он понимает, что я бросаю ему очередной вызов. На этот раз молчаливый. На скулах ходят желваки, и он буквально цедит сквозь зубы. «Я могу сдать тебя властям и вернуть обратно в пансион. Или под конвоем отправить в свой особняк. Могу обвинить в обмане. Я много чего могу. Матильда». Он растягивает мое имя, изгибая губы в жесткой ухмылке. Я бледнею, понимая, что он прав. Он действительно все это может, и закон будет на его стороне. «Что скажешь?» Он делает шаг, и теперь угрожающе нависает надо мной и, кажется, ждет какого-то ответа. Что именно я должна ему сказать? Вариантов не так много, и ни один из них мне не подходит, поэтому я отвожу глаза. «Ясно». Зло выдыхает дракон и преодолевает последний разделяющий нас шаг, прижимая меня к двери, распластывая на ней тяжестью своего тела. Одна его рука ложится мне на горло, фиксируя его плотным захватом. «Я еще могу дышать, двигаться, уже нет». Вторую руку он заводит мне за голову и тянет заколку, удерживающую волосы в строгом пучке. Они тут же рассыпаются по плечам, спине и груди, тугие, вьющиеся и сине-черные локоны. Грегор смотрит на них несколько секунд, а потом переводит взгляд выше. И я дергаюсь, понимая, что в нем не осталось ничего адекватного. Человеческого, я бы сказала. Только он и так не человек. В его глазах звериная жажда, во мне. Ртутный зрачок затопил собой радужку, и теперь глаза кажутся серебристыми, с черной мерцающей каймой вокруг. Завораживающее зрелище, слишком пугающее. «Ты заводишь меня, человечка!» Практически рычит он, склонившись ко мне. Одна рука по-прежнему сжимает мое горло, вторая ныряет под талию, прижимая к своей возбужденной плоти, что я чувствую даже сквозь все свои одежды между нами. «Почему ты сопротивляешься? Что с тобой не так?» Дракон наклоняется еще ниже. Так близко, что в его серебристых глазах, как в зеркале, я вижу отражение своих, ярко-синих, похожих на сапфиры, и чувствую исходящий от него запах ледяной мяты с примесью злости. «Что со мной не так?» «Да со мной все не так, если уж на то пошло. Мое попадение на Аракс, содержание в пансионе против воли, смерть моей подруги от такого же, как он, безжалостного зверя, роль, уготованная Архе, подстилки, игрушки, инкубатора, с которой я никогда не смирюсь. Но прежде чем я успеваю решить, в какой последовательности и что именно я могу ему сказать, дракон впивается в мои губы поцелуем». Этот поцелуй еще более безумный, чем предыдущий. Он больше не пробует, не изучает. Он уже освоился на новой территории и теперь яростно ее клеймит. Жалит меня, кусает, властно раздвигает губы, проникая внутрь языком, сминая любое сопротивление. Скользит внутрь в том ритме, который удобен ему, не обращает внимания на мои попытки освободиться. Я чувствую, как его рука на моем горле сжимается еще плотнее, заставляя меня запрокинуть голову выше, открывая лучший доступ для ласк. Если то, что он творит со мной, вообще можно так назвать. Он надо мной, он во мне. Это не секс, но что-то очень похожее, судя по порочным ритмичным движениям губ и языка. На этот раз дракон первым разрывает наш поцелуй. Но когда я облегченно выдыхаю, его рука с такой силой впечатывается в дверь, что та содрогается, а петли жалобно скрипят. «Проклятие!» — рычит дракон, и я испуганно пячусь в сторону, подальше от него. Его голова опущена, на скулах ходят желваки. На шее бешено бьется венка. Руки, плечи и спина напряжены. Я не хочу анализировать это, но невольно делаю, пытаясь просчитать все дальнейшие шаги. Дракон медленно поворачивает голову в мою сторону, и только увидев выражение его глаз, я понимаю, что он едва контролирует себя. Сменяет цвета, в них мелькает то черный, то серебристый, и этот чертов инь-янь-калейдоскоп пугает меня едва ли не больше того, что случилось до этого. Я замираю под этим бушующим взглядом, каким-то шестым чувством, понимая, что не должна ничем провоцировать его сейчас. Вижу, как мужская грудь тяжело вздымается под тонкой черной рубашкой, расстегнутой на несколько верхних пуговиц. Наконец Грегор медленно закрывает и открывает глаза, возвращая им нормальный цвет, а после произносит: «Я назначу тебе наказание за нарушение устава. Позже. А сейчас уходи». Дракон рывком распахивает дверь, и она вновь сотрясается, ударяясь о камень, как будто вымещает на ней свою злость. Меня не нужно просить дважды. Я стремительно просачиваюсь мимо него и собираюсь сбежать, когда сзади догоняет хриплый, низкий голос. «И советую тебе спрятаться получше этой ночью». Он делает многозначительную паузу, от которой у меня кровь леденеет в жилах и жестко, цинично припечатывает. «Иначе я тебя найду и трахну». Мне некогда думать о том, что происходит с драконом, о его поступках и мотивах, чертовом извращенном благородстве. Ведь он меня вроде как предупредил. Ха! А может, это снова игра? Хищник преследует жертву, находит, а потом с наслаждением... Я с силой втягиваю воздух сквозь стиснутые зубы, спеша по коридорам Академии. Ненавижу это ощущение преследования. Почему мне кажется, что все повторяется вновь? Такое ведь уже было однажды, когда я только попала в их мир. Трясущаяся от ужаса девчонка с зажатой в руке брошью, в голубых джинсах и белых кроссовках. Не хватило ума сообразить, что произошло, и попытаться замаскироваться в бесформенное платье, стащенное во дворе. Не помогло. Естественно, меня заметили. Я побежала, петляя, как заяц, по незнакомым улицам. До тех пор, пока не уперлась в тупик в узком переулке, и меня не накрыла чья-то огромная тень. Паника затопила так резко, что я чуть не умерла от страха, когда на мое плечо легла тяжелая ладонь, властно разворачивая к себе. Передо мной стоял не человек. Об этом свидетельствовали мерцающие в сумерках глаза с вертикальным зрачком. Тогда я еще не знала, что мое состояние — вследствие воздействия их магии. Незнакомец о чем-то спрашивал меня, а я качала и кивала головой не в попад, рискуя прослыть идиоткой, хоть понимала его речь. Но мне было плевать, на все плевать, лишь бы этот огромный, пугающий не человек оставил меня в покое. Вот только он не оставил и потащил за собой. Так я и оказалась в приюте. Я отгоняю тяжелые воспоминания, продолжая торопливо идти вперед, все дальше удаляясь от кабинета Грегора Ашхара. Мне нужно спрятаться, пока он не успокоит внутреннего зверя. Что будет, если ему это не удастся, я думать себе запрещаю. Мелькают коридоры, гостиные, классные залы. Все не то. Здесь негде спрятаться, и он легко меня найдет. Нужно что-то особенное, если только... Резко разворачиваясь, я иду обратно с замиранием сердца, прислушиваясь к тишине, разлитой по древнему замку. Впрочем, я не обольщаюсь. Уверена, этот хищник умеет подкрадываться незаметно. Мой путь лежит к лестнице, которой пользуются только слуги. По ней можно спуститься на кухню, в прачечную, подвалы, а можно забраться на чердак. Я была там только однажды вместе с Кайдой. Она носит крошки хлеба для живущих на чердаке голубей. Именно там я и собираюсь провести эту ночь. Чердак представляет из себя темное помещение, перегороженное огромными балками. Они поддерживают крышу и похожи на настоящий лабиринт с множеством закутков. Здесь есть крошечные вентиляционные окошки, в которые днем проникает свет, и которыми нагло пользуются птицы, выводя на чердаке своих птенцов. Но сейчас в них заглядывает лунная ночь, и мне приходится пробираться практически на ощупь. «Тише!» — шепчу я, когда рядом раздается всполошенный шелест крыльев. Я потревожила кого-то из обитателей чердака. пахнет сеном, перьями и птичьим пометом, а еще здесь очень тепло, так как крыша весь день нагревалась на солнце и сейчас отдает это тепло. Выбор этого места не случайен. Во-первых, здесь еще есть один выход, запасной, что увеличивает мои шансы на спасение. А во-вторых, птицы — лучшие стражники. Они дадут знать, если пожалует дракон. Наконец, я нахожу укромный закуток между стеной и темной деревянной балкой и бессильно опускаюсь на пол, подтягивая колени к груди. Очень хочется пожалеть себя. Но, кажется, с некоторых пор я разучилась, как это делать. Поэтому просто сижу и бездумно смотрю в темноту. Спать этой ночью я не собираюсь, потому что точно уверена, дракон придет за мной».